Дай дождь моим корням, дай дождь моим корням. Эти четыре слова постоянно, словно навязчивая мелодия, стучали в ее мозгу. Дебора Сент-Джеймс сидела неподвижно в своем Остине на окраине городка Стоук-Поджес, уставившись на сводчатую дверь церкви Сент-Джилс. Дебора не всматривалась в архитектурные подробности. Ее гораздо больше занимал вопрос, сколько раз за последние месяцы она твердила не только заключительную строку сонета Хопкинса, но и все стихотворение целиком. Примечание. Джерард Мэнли Хопкинс, 1844-1889, английский поэт. Художественная нетрадиционность и философская глубина лирики Хопкинса позволяют считать его одним из основоположников современной английской поэзии. С этого сонета начинался каждый ее день, иначе она не смогла бы встать с постели, выйти из очередной гостиницы, сесть в машину и выехать на местность, чтобы отснять еще одну пленку, почти бессознательно, словно автомат. Но кроме утренней декламации, заменявшей ей молитву, Дебора вспоминала эти строки каждый день стократно, всякий раз, когда какой-нибудь пейзаж или звук, или сказанное кем-то слово разрушало тщательно выстроенные оборонительные рубежи. Дебора могла объяснить самой себе, отчего слова сонета вновь вспомнились ей именно в эту минуту. Церковь Сент-Джилс — последняя веха в растянувшемся на месяц турне. Все пленки уже отсняты. Сегодня вечером она повернет в сторону Лондона. Не по М4, это шоссе приведет ее домой чересчур быстро, а по А4. С бесконечными светофорами, пробкой в районе Хитроу, нескончаемыми пригородами, посеревшими от копоти и зимнего сумрака. Так ей удастся хоть чуть-чуть затянуть путешествие. В этом все дело. Она не готова вернуться домой. Она еще не готова встретиться с Саймоном. Когда Дебора согласилась взяться за эту работу, сделать подборку фотографий мест, увековеченных в истории английской литературы, кажется, с тех пор миновало столетие. Они запланировали поездку в Стоук-Поджес, где Томас Грей написал «Сельское кладбище», сразу после посещения Тинтаджела и Гластонбери. Примечание. Томас Грей. 1716-1771 годы, английский поэт-сентименталист, автор хрестоматийного стихотворения «Элегия», написанная на сельском кладбище, 1751 год. Тинтаджел, иначе Тревена, деревня в Корнуолле, по преданию место рождения короля Артура. Таким образом, месячная командировка закончилась бы всего в нескольких милях от ее дома, но Тинтаджел и Гластонбери, полные преданий о короле Артуре и Дженевре, их обреченной бесплодной любви, лишь обострили безысходное отчаяние, с которым Дебора пустилась в этот путь. Весь этот месяц притаившийся внутри хищник терзал ее. Сегодня его зубы впились в самое сердце, раздирая наиболее болезненную рану. «Не буду. Не буду думать об этом». Дебора распахнула дверь автомобиля, вытащила камеру и треножник и, пересекая прямоугольник стоянки, направилась к воротам кладбища. Она уже издали видела, что кладбище разделено надвое. Посреди извилистой бетонной дорожки виднелась еще одна сводчатая калитка, а за ней второе кладбище. Холодновато для конца марта. Весна словно бы не собирается приходить. Кое-где на деревьях прочищали горлышки птицы, но на кладбище стояла тишина. Лишь издали из Хитроу доносился порой рокот взлетающего самолета. Томас Грей нашел идеальное место, чтобы написать стихотворение. и чтобы в свой час найти здесь приют. Дебора прикрыла за собой первую калитку и пошла по дорожке между двумя рядами шпалерных роз. На кустах уже появились свежие бледно-зеленые листики, гибкие молодые побеги, тугие бутоны, но их весеннее цветение казалось неуместным на фоне окружавшего запустения. За этой частью кладбища никто не ухаживал. Трава оставалась некошенной, надгробья с пьяноватой небрежностью покосились в разные стороны. Дебора вошла под свод вторых ворот, арку украшала изысканная резьба. Вероятно, чтобы уберечь ее, а также кладбище и церковь от вандалов, на одной из дубовых балок укрепили прожектор. Но предосторожность не помогла. Кто-то разбил лампу, осколки стекла усыпали землю вокруг калитки. Оказавшись на внутреннем кладбище, Дебора принялась разыскивать могилу Томаса Грея. Остается сфотографировать ее, и работа закончена. Быстро скользя глазами по крестам и надгробьям, она заметила кучку перьев. Казалось, какой-то Авгур, совершив жертвоприношение, рассыпал по земле этот серый блеклый пух. На аккуратно подстриженной лужайке эти перышки казались крохотными облачками дыма, отяжелевшими, приникшими к земле, вместо того, чтобы воспарить к небесам. Перьев было чересчур много. Некая яростная сила разбросала их во все стороны. Здесь, несомненно, шла борьба не на жизнь, а на смерть. Проследив глазами цепочку перьев, Дебора вскоре увидела и жертву. У тисовой изгороди, отделявшей внутреннюю часть кладбища от внешней, она, конечно, понимала, какое зрелище ее ждет, и все же не удержалась от слез. Глупо, нелепо так сокрушаться из-за участи несчастной печушки, — твердила она себе. Но эта жестокая, насильственная смерть потрясла ее до глубины души. От птахи уцелел лишь остов, залитые кровью ребрышки, отчасти покрытые неровным в кровавых пятнах пухом. Голова исчезла, тонкие ножки и крылышки оторваны. Прежде это был голубь, теперь же пустая оболочка, не сумевшая удержать в себе жизнь. Как хрупка жизнь, как легко ее уничтожить. Нет, нет, Дебора чувствовала, как нарастает в ней мука, которой она не в силах противостоять. Надо чем-то заняться, чем-то отвлечь себя, похоронить несчастное создание, стряхнуть деловитых муравьев с наполовину оторванного выступающего ребра. Тщетная попытка. Сонет Хопкинса, защищавший Дебору от приступов отчаяния и горя, на этот раз оказался чересчур уязвимой броней. Она заплакала. Жалкое птичье тельце расплылось у нее перед глазами. Про себя Дебора твердила молитву в надежде на милосердное избавление от боли. 4 недели работа служила ей наркотиком, притупляющим страдания. И сейчас она ухватилась за это последнее средство, отвернулась от птицы, покрепче сжимая фотокамеру озябшими руками. Дебере Сент-Джеймс заказали сделать серию фотографий местности, вдохновлявшие писателей и поэтов. С конца февраля она успела объехать Йоркшир по следам сестер Бронте, побывала в Понденхолле и в Хай-Уиттенс, запечатлела воспетое Ворсвортом аббатство Тинтерн при свете луны, не пропустила Молкоп в Лайме, откуда упала Луиза Масгроув, ни зал для питья воды в Батте, где встречались другие герои, Джейн Остен, бродила по полям близ Эшби де ла Зуч. Еще помнившим сражения, перекроившие историю Англии. Везде, где она побывала, сам пейзаж и связанные с ним произведения литературы вдохновляли работу Деборы. Но сейчас, осматривая местность, где ей предстояло закончить съемки, выделив взглядом два объекта возле самой церкви, несомненно, те самые надгробия, ради которых она сюда и явилась, Дебора почувствовала в глубине души легкое недовольство. Господи, как же ей удастся придать поэтический облик столь заурядному сооружению? Оба надгробья были похожи, как близнецы, замшелые плиты, положенные на кирпичное основание. Внимание привлекали разве что надписи, оставленные за 200 лет посетителями, многие из которых не поленились нацарапать свое имя на камень. Вздохнув, Дебора отступила еще на шаг, всматриваясь в церковь. Да и здание особенно живописным не назовешь. Два совершенно разных архитектурных периода боролись в этой постройке, то отрицая друг друга, то сливаясь воедино. Строгие оконные проемы XV века в стиле Тюдор, утопающие в выцветшей кирпичной стене, соседствовали со стрельчатыми арками из древнего кремня и известняка нормандского периода. Раздражающее отсутствие художественной цельности. Дебора продолжала хмуриться. Это провал. Она вытащила из сумки с камерой рукопись книги, написанной кембриджским профессором, которую и должны были иллюстрировать фотографии. Разложив несколько листов на надгробье, венчавшем могилу Томаса Грея, Дебора просмотрела не только элегию, написанную на сельском кладбище, но и профессорский комментарий. Ее внимание привлекла 11-я строфа стихотворения. Сосредоточившись, проникаясь пониманием, Дебора перечитала: «Вообще над мертвыми, истлевшими костями трофеи зиждутся, надгробия блестят. Вообще глаз почести гремит перед гробами. Угасший пепел наш они не воспалят». Примечание. Здесь и далее в переводе Жуковского. Подняв голову, она увидела кладбище таким, каким описывал его Томас Грей. Теперь она знала, что ее фотография должна отразить простоту и ясность жизни, что именно это поэт пытался передать своим читателям. Убрав бумаги с надгробья, Дебора принялась расставлять треножник. Ей не потребуется никаких уловок, никаких ухищрений мастерства. Простая фотография, свет и тени, правильно рассчитанный угол и глубина передадут невинную прелесть вечернего сумрака. Дебора старалась сфотографировать все небогатые подробности этого клочка земли, где спали вечным сном деревенские предки Грея. Напоследок она сфотографировала и тис, давший тень поэту, писавшему под ним эти строки. Завершив работу, Дебора отошла от камеры и посмотрела на восток, в сторону Лондона. Да, больше оттягивать встречу нельзя. Нет больше никаких причин медлить вдалеке от дома. Но ей требовалось как-то приготовиться к свиданию с мужем. Чтобы укрепить свой дух, Дебора решила зайти в церковь. И прямо посреди нефа, едва она вошла в церковь, Дебора увидела эту восьмиугольную мраморную купель для крещения, казавшуюся совсем маленькой под высоким сводчатым потолком. Все стороны купели были украшены искусной резьбой. Два высоких оловянных канделябра нависали над ней, свечи ждали, чтобы их зажгли для церемонии, отмечающий принятие еще одного ребенка в общину христиан. Подойдя к купели, Дебора коснулась рукой ее отделки из гладкого дуба. На мгновение На одно только мгновение она разрешила себе вообразить, как держит в руках младенца, как легкая головка касается ее груди, как малыш испускает негодующий вопль, когда вода капает на нежный, беззащитный лоб. Дебора почувствовала, как крохотная, хрупкая ручонка сжимает ее палец. На миг она забыла, что вновь четвертый раз за полтора года лишилась ребенка, не сумела выносить дитя Саймону. Позволила себе поверить, что она не лежала в больнице, не было этого последнего разговора с врачом. Не было. Но хотела она того или нет? Дебора вновь слышала его слова. Аборт не обязательно лишает женщину способности к деторождению, но в некоторых случаях подобное может произойти, Дебора. Вы сказали, это было 6 лет назад. Могло иметь место осложнение, рубцевание, например. Точнее, мы сможем сказать только после полного исследования, если вы и ваш супруг пожелаете. Нет. Врач сразу все понял. Значит, вы ему не сказали? Мне было 18. Это случилось в Америке, он не знает. Он не должен. Деберу вновь охватила паника. Она слепо нащупала небольшую дверцу, отделявшую ее от ряда сидений, распахнула ее и упала на стул. — У тебя не будет ребенка. — Никогда не будет, — безжалостно твердила она себе, расстравляя рану. — У тебя мог быть ребенок в тот раз. Ты могла почувствовать, как трепетная жизнь зарождается и растет в твоем теле. Но ты уничтожила ее, отреклась от нее, выбросила прочь. Теперь ты расплатишься. Ты понесешь ту кару, какой заслуживаешь. Ты никогда не родишь Саймону ребенка. Другая женщина могла бы это сделать. Быть может, когда-нибудь это и произойдет, но союз твоей любви с его любовью, твоего тела с его телом, никогда не произведет на свет дитя. Никогда. Никогда, никогда. Дебора уставилась на развешанные над сиденьями подушечки, на которых молящиеся преклоняют колени. Посреди каждой подушечки вышит крест, и все они призывали Дебору обратиться к Господу за утешением в ее безбрежной скорби. Разложенные повсюду пыльные сборники гимнов в красных и голубых переплетах подсказывали слова хвалы и благодарения. На дальней стене висели венки из пожухших шелковых маков. Даже на таком расстоянии Дебора различала подписи. Герл-скауты, Браунис, рейнджеры Стоук Поджеса. Нет. И здесь ей не найти покоя. Покинув свое место, Дебора подошла к ограде алтаря. Здесь ее также ждала весть. Желтые буквы на выцветшей голубой дорожке, устилавшей каменные ступени. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». «Успокою», — горько вздохнула она, — «утешение, но не исцеление, не чудесное исправление содеянного, даже не прощение. Для меня не будет чуда, не будет вот Лурда, лечения наложением рук, отпущения грехов». Она вышла из церкви. Солнце уже близилось к закату, Дебора подобрала свое снаряжение и пошла по тропинке вниз к своей машине. У внутренней сводчатой калитки она в последний раз оглянулась на церковь. Последние лучи заходящего солнца превратились в ореол над деревьями позади церкви, над древней нормандской колокольней. В другое время Дебора тут же взялась бы за фотоаппарат, чтобы сохранить навеки игру оттенков вечернего неба. Те потрясающие краски, какими прощается с землей умирающий день, но сейчас она могла лишь любоваться постепенным угасанием света и красоты. Теперь она знала, что обязана нынче же вернуться домой и предстать лицом к лицу перед Саймоном, перед его неведающей подозрений, не ставящей ей никаких условий, любовью. На тропинке у самых ее ног запрыгали, что-то сердито вереща, две белки. Они вырывали друг у друга какой-то лакомый кусочек и ни за что не желали уступать. Вот они помчались вокруг изысканного мраморного надгробия на краю кладбища, вскарабкались на невысокую в полчеловеческого роста стену, отгораживающую церковные земли от прилегающей фермы. Ее не видать за высокими размашистыми елями. Белки принялись бегать взад-вперед по стене, то одна, то другая отваживалась перейти в нападение. Они пустили в ход и передние лапы, и зубы, и, наконец, задние лапы. А столь драгоценная пища тем временем свалилась на землю. Белки отвлекли Дебору от тяжелых мыслей. «Хватит, эй!» — окликнула она их. «Нечего драться! А ну, перестаньте!» Она подошла поближе к зверюшкам, и те, испугавшись, удрали на дерево. «Вот так-то лучше! Сколько можно драться?» — проговорила Дебора, следя взглядом за их передвижениями по нависавшими над кладбищем ветвям. «Ведите себя как следует. Ссориться нехорошо. Тем более здесь». Одна белочка забралась в развилку, образованную отходящим от ствола суком, другая исчезла из виду. Оставшаяся белка следила за Деборой блестящими глазками, чувствуя себя в полной безопасности. Успокоившись, она принялась охорашиваться, лениво потирая лапками мордочку. «Того гляди, устроится поспать». «На твоем месте я была бы настороже», — посоветовала ей Дебора. — Та хулиганка, небось, только и выжидает момент, чтобы напасть на тебя. — Где она затаилась, как ты думаешь? Дебора принялась отыскивать глазами вторую белочку, переводя взгляд с одной ветки на другую. Потом она посмотрела вниз. — А что, если она такая хитрая? Голос ее замер, во рту пересохло. Слова и мысли разом покинули ее. Под деревом лежало тело, голое тело ребенка. Страх словно парализовал ее. Деборе казалось, будто ей в позвоночник вонзился ледяной прут, обездвиживший ее. Все подробности страшной картины, увеличиваясь до неправдоподобных пропорций, врезались в ее сознание. Губы ее непроизвольно раскрылись, холодный воздух с силой ворвался в легкие. Почему она не кричит? Только пронзительный вопль выпустит этот воздух наружу, освободит ее легкие, иначе они лопнут. Но она не могла кричать. Да и что толку? Поблизости никого нет. Она могла лишь шептать: «Боже! Боже!» А потом непроизвольно, бессмысленно: «Саймон!» Она хотела бы отвести взгляд, но против собственной воли все смотрела и смотрела, сжимая пальцы в кулаки, напрягая мускулы, пытаясь убежать, но что-то все не отпускало ее. Ребенок лежал на животе у самой стены, на клумбе отцветшего крапивника. Волосы коротко подстрижены. Мальчик. Мертвый. Давно уже мертвый. Если б даже Дебора попыталась в истерике убедить себя, будто ребенок жив, он только уснул, она бы все равно не смогла поверить, что он спит совершенно голый на улице, осенним вечером, когда с каждой минутой воздух становится все более промозглым, что он улегся спать под сосной, где еще холоднее, чем на открытом месте, под угасающими лучами закатного солнца. И как можно спать в подобной позе? Весь вес тела приходится на правое бедро, ноги раскинуты, правая рука неловко подвернута, словно сложена вдвое, голова откинулась влево. Лицом он уткнулся в землю, в ползучие растения, однако кожа розовая, почти красная. Ведь это признак жизни, биение пульса, притока крови. Белки возобновили свою возню, они спрыгнули с дерева, предоставившего им убежище, приземлившись прямо на неподвижное тело у подножия сосны. Первая белка зацепилась лапкой за кожу на левом бедре мальчика, пленница громко заверещала, отчаянно вырываясь, ее преследовательница приближалась, она же спешила удрать. Рывок, еще рывок! Кожа на ноге мальчика лопнула, и белка умчалась прочь. Дебора убедилась. В маленькой ранке, оставленной когтями зверька, не проступила кровь. «Как странно», — подумала она, но тут же вспомнила, что после смерти кровотечения не бывает. Это привилегия живых. И тут она закричала. Повернулась спиной, бросилась бежать. Однако страшная картина уже отпечаталась в ее мозгу с такой ясностью, что Дебора никуда не могла уйти от нее. Она видела все — осенний лист, запутавшийся в каштановых волосах, шрам в форме полумесяца вокруг левой коленки, у копчика грушеобразная родинка. Слева вдоль всего тела, насколько она могла разглядеть, большая ссадина, словно мальчика тащили по земле. Может быть, он уснул? Он уснул? Но даже с расстояния в 2 ярда Дебора успела заметить о многом поведавшие следы на запястьях и лодыжках, ярко-белые обручи, омертвевшей кожи на фоне красной воспаленной плоти. Она догадывалась, что означают эти следы. Она понимала также, о чем говорит множество одинаковых круглых пятен ожогов на тонкой коже с внутренней стороны руки. Он не уснул. Он мертв. И смерть была жестока к нему. «Господи! Господи!» — закричала она. Крик словно придал ей сил. Дебора побежала к машине.